Разъяснение величия Дхармы. Дхарма, о которой идет речь, это светоч пути пробуждения, источник данного руководства. Существует много сочинений Джовы, но его светоч пути – совершенное сочинение, подобное корню. Поскольку в нем кратко изложены основные положения как сутра, так и тантр, то его содержание полно. Поскольку основное внимание уделено этапам воздания ума, то это сочинение еще и очень практично. А поскольку украшено наставлениями двух подвижников, превосходят другие методики. Величие наставлений этого сочинения имеет четыре аспекта. Величие постижения, непротиворечивости всего учения. Величие выявления всего слова в качестве практического руководства. В. Величие облегчение постижения замысла победителя. Г. Величие естественного ограждения от тяжелейшего проступка. А. Величие постижения непротиворечивости всего учения. Определение учения дано в большом толковании светильника мудрости. Учение – это безошибочные наставления для богов и людей, желающих извлечь нектар, изучающие, а учащие о подлинном, учащие о подлежащем полному осознанию, устранению, осуществлению и освоению, то, что называют словом победоносного. То есть, это все превосходное изречение победителя. Постижение непротиворечивости всех изречений означает понимание их как единого пути пробуждения отдельного индивида. При этом должно быть ясно, какие из изречений относятся к основному пути, а какие к составным его частям. Кроме того, цель бодхисаттв – осуществление блага мира, а поскольку она требует забот об учениках, принадлежащих ко всем трем родам, бодхисаттвы обязаны практиковать их путь. Ведь в толковании устремленности к пробуждению сказано: «Желаю, чтобы другие то познали, что сами они знают, мудрецы, не ошибаясь, правильно всегда, учеников к познанию ведут». И в толковании логики. Если самому объясняющему не ясна причина, метод, то затруднено следствие, объяснение метода. То есть, невозможно научить других тому, что сам как следует не познал. Непобедимый рёк, что знание путей трех колесниц есть средство исполнения цели бодхисаттв. Она, пражня парамита, через помощников существ бодхисаттв, благодаря их знанию путей, осуществляет благо мира. И в матери победителей сказано: бодхисаттвам следует зародить в себе три пути: путь Шравак, путь Пратека Будд и путь Будд. И познать все три пути. Более того, полностью усовершенствовавшись в них, следует совершать деяния, ведение учеников по этим путям. Поэтому говорить, раз я махаянист, корзины хинаяны практиковать не буду, значит, противоречить учению. В путь махаяны входит общий и специальный путь. Общий путь унаследован из корзин хинаяны. Так как же можно отбрасывать их? Поэтому, за исключением забот о единоличном покое и счастье, да и еще некоторых особенностей хинаяны, все остальное должен практиковать махаянист. По этой же причине в весьма объемистой корзине бодхисаттв подробно изложены все три колесницы. К тому же состояние истинно совершенного Будды характеризуется не истощением лишь некоторых пороков и обретением некоторых достоинств, а представляет собой истощение всех пороков и обретение всевозможных достоинств. Поскольку же именно Махаяна, позволяя реализовать это состояние, кладет конец всем порокам и порождает все достоинства, то в пути Махаяны содержатся все виды достоинств устранения отрицательного и реализации положительного всех других колесниц. Итак, в состав пути Махаяны, приводящего к состоянию Будды, входит все слово, поскольку нет изречения Муни, которое не побеждало бы какого-либо порока или не порождало бы какого-либо достоинства. То махаянист обязан все это полностью осуществить. Возможно возражение. Хотя вступившие в Махаяну парамид и нуждаются в путях, описанных в корзинах низшей колесницы, но вступившие в Ваджраяну отнюдь не разделяют парамитаянских путей, поскольку их путь иной. Так говорить тоже никоим образом нельзя, ведь сущность пути парамид сводится к помыслу, устремленности к пробуждению и деяниям, практике шести парамид. А в Ваджраяне также необходимо на них опираться, согласно сказанному в вершине Ваджи. Даже ради спасения жизни не отвергай бодхичитты. И еще. Никогда не отступай от практики шести парамид. Так говорится и во многих других тантрийских текстах. Даже во многих описаниях вхождения в мандалы Аднутара-йога-тантры сказано, что необходимо принять для два обета, общий и специальный. Первый является обетом бодхисаттвы. Его принятие – это обещание практиковать троякую нравственность и другие практики бодхисаттв. А парамита-яна вовсе не содержит никакого иного пути, помимо порождения устремленности, затем обещание заниматься практикой бодхисаттвы и осуществление практики ваджрадака-тантры, сампути, вершина ваджри говорится. Внешние тайные тантры и колесницу парамид всю тройную священную дхарму практиковать обязуюсь. Согласно этим словам, относящимся к принятию обязательства Амитабхи, такое обещание необходимо, когда принимаешь тантрический обет. Заметив в Парамитаяне и Ваджраяне несколько различий относительно разрешаемого и запрещаемого, считать, что эти колесницы отличаются как жар и холод, значит понимать их совершенно поверхностно. Это очевидно. Итак, за исключением некоторых специфических запретов или разрешений, в слове царит полное согласие. Следовательно, чтобы вступить, например, в каждую последующую из трех колесниц или пяти стадий, требуется полное собрание достоинств каждой предшествующей колеснице или стадии. О пути парамид в «Матери победителей» сказано. Путь победителей прошлых времен, нынешних и грядущих – это парамиты. Помимо них нет другого пути –